Надо спасать Сашу. Надо что-то сделать, чтобы никто и никогда не узнал, что она была связана. Ксюша запнулась. Рами участливо подождал, уже догадавшись, о чем хочет рассказать ему Ксения, и чувствуя, как трудно ей об этом говорить. «Понимаешь», — пробормотала Ксюша, теряя вдруг свою уверенность в том, что она правильно делает, посвящая во все Рами. «Дело в том, что Саша...» Она всегда ненавидела Тимура. И однажды так получилось, что он, когда Александра была еще студенткой, попытался затащить ее в постель. Но ему это не удалось, — помог ей Реми. — Как ты догадался? — Я не догадался. Александра рассказала об этом Алексею. — Да? Кажется, Ксюша была разочарована. — Ну, тогда ты можешь представить, что Тимур затаил на нее злобу. Он ждал много лет, пока сможет ей отомстить. И, наконец, дождался. Дело в том, что Саша написала однажды статью в целях рекламы «Версаче» по заказу заинтересованных людей, которых представлял Андрюша. Саша и Андрей отмечали успех статьи, и к Андрею пришел Тимур. Он опять попытался за Сашей ухаживать, и она ему снова резко отказала, как и много лет назад. Понимаешь, в нем это должно было... разогреть желание мести. Он стал следить за Сашей, надеясь, что в какой-то момент сумеет найти что-то, чем можно ее шантажировать, и нашел, представь себе. Саша однажды написала статью под псевдонимом в пользу другого русского модельера, и в этой статье она даже позволила себе критиковать Версаче. А фамилия русского модельера Корсаков... «Откуда ты знаешь?» — раскрыла глаза Ксюша. Кис нашел эту статью. «Послушай, девочка моя...» Реми снова поймал через стол Ксюшины ладошки и сжал их. «Я понимаю, что тебе тяжело рассказывать все это. Я знаю, что ты очень любишь сестру. Давай, чтобы облегчить тебе задачу, я сам расскажу тебе эту историю, а ты меня поправишь, если я ошибусь, ладно?» Ксюша растерянно смотрела на Реми, высвободила свои ладони из его рук и сплела пальцы. «А ты? Откуда ты знаешь?» «Догадался». Действительно, теперь, когда Ксюша добавила несколько неизвестных ему деталей, он представил себе картину яснее ясного. «Итак, Тимур нашел повод для шантажа. Он ухватился за тот факт, что статьи Александры противоречат друг другу, и поскольку за статью о Версаче она получила большую сумму денег, он припугнул ее разоблачением ее псевдонима. Так? Насколько угроза была реальна, я судить не могу. Но Александра испугалась и сделала какую-то уступку Тимуру. Так? Она согласилась поехать к нему на дачу для якобы делового разговора. Она долго Тимуру не верила и считала, что он заманивает ее в ловушку. Но он сумел убедить Сашу, что женщины его больше не интересуют, что он импотент. И она согласилась поехать, напуганной угрозами разоблачения. На даче Тимур, по всей видимости, подсыпал ей наркотик в какой-то напиток. В кофе. Кофе, после чего устроил небольшую съемку домашнего порнофильма с ее участием. У него на даче повсюду спрятаны камеры видеонаблюдения, и он заснял при их помощи... Нет-нет, ты ошибаешься. Он снимал обычной видеокамерой, он сам держал ее в руках. Саша мне рассказала. Вот как? «Я, кажется, начинаю понимать. Но погоди, Александра тебе сама рассказывала? Значит, она все помнит?» «Какой ты странный вопрос задаешь. Почему она не должна помнить?» «Дело в том, что наркотик, которым он пользовался, стирает память». «Нет, Александра все помнит. Он ей подсыпал какую-то гадость, которое вызывает плотские желания, но на память не влияет. «Стало быть, для Александры сделано было исключение», — задумался Реми. «Почему исключение? Он еще кого-то снимал?» «Да, разных людей с целью шантажа. Снимал при помощи камер наблюдения и пользовался, судя по всему, так называемым сексуальным грабителем. Это наркотик, стирающий память на определенный период». «Вот это да!» — ахнула Ксюша. «Но для Александры он сделал исключение. Да, я, кажется, понимаю, почему. Тем более, что он, как ты говоришь, был уже импотентом. Это вытекает из его характера, насколько я могу себе его представить». «Что вытекает? Ты о чем, Реми? Я ничего не понимаю». «Тимуру надо было унизить твою сестру и, главное, насладиться ее унижением. Он хотел смотреть ей в глаза, когда снимал ее». Ксюша с каким-то ужасом смотрела на Реми. «Откуда ты знаешь?» — пролепетала она. «Как ты можешь это знать? Ты способен понять такие вот чувства, как у этого Тимура?» «Тебя это пугает? Но, Ксюша, милая моя, разница между людьми не в том, какие чувства они способны испытывать. Тут мы все более-менее одинаково устроены, а в том, как с этими чувствами душа обращается. Понимаешь, о чем я? Ум, культура, интеллект — они дают структуру желаниям, притязаниям, чувствам. Они не дают опускаться до низменных страстей, до патологии. Но это не означает, что невозможно понять, откуда появились и как развивались чувства такого типа, как Тимур». Ксюша пришла в себя. «Да, конечно», — заверила она Реми, — «я понимаю. Просто всего так много случилось за последние дни, что у меня совсем с головой плохо». «Я благодарен этим дням, хоть они и вправду кошмарные, потому что они мне подарили тебя». И он снова сжал ее руки. Итак, вернулся к разговору Реми. Тимур сумел заманить Сашу на дачу, а там пошло. Чашечка кофе с подмешанным наркотиком, снятая сцена, в которой участвовали дачные обитатели, и... Он хотел добавить «Рональд», но деликатно не стал развивать вслух догадку. Ксюша тоже чуть не дополнила «Рональд», но решила обойтись без подробностей из личной жизни своей сестры. «И затем видеокассета», — продолжал Реми, — «снова шантаж, снова чашечка кофе с наркотиком, новая кассета и так по кругу. Я в чем-нибудь ошибся?» Ксения молча покачала головой, грустно глядя на Реми. «Теперь вопрос. Ты думаешь, что Александра убила Тимура? Или ты это знаешь?» «Я этого боюсь». «Мы сейчас вот как поступим. Я поеду к твоей сестре и попробую все узнать сам. Не говори ей о нашем разговоре. Тем более, что ничего нового я тебе не открыла. А Кис тоже все это знает». Реми подал руку Ксюше и повел ее к выходу. На ступеньках он, наконец, добрался до нее, обнял, прижал и прошептал в свежую волну волос: «Мы же детективы, Монкер». Спустя полчаса Реми нажимал кнопку звонка у квартиры Александры. Она распахнула дверь, бледная, ненакрашенная, усталая. На ней был синий бархатный халат, на голове тюрбаном закручено полотенце. После Ксюшиного ухода Александра погрузилась в горячую ванну и долго лежала в ней, словно надеялась, что откиснут и смоются горячей пенной водой ее воспоминания. Она молча кивнула Реми и пропустила его в комнату. «Тебе следовало позвонить сначала», — заметила она, — «но раз пришел...» «Чаю хочешь или кофе?» «Я сварю», — вызвался Реми. «Я уже знаю, где находится кофеварка и кофе».